Глава 13. Немного солнечного мая и тоненький бисквит ломая, тончайших пальцев белизна. Флора. Вчера сама не заметила, как заснула в кресле у окна. В платье с ручкой и блокнотом в руках. Каждый день перед сном открываю окно хотя бы на полчаса. Слушаю море. В темноте волн почти не видно, но их песни передают настроение воды. И я по памяти подбираю под нее стихи или песню. Судя по записи в блокноте, вчера вспомнился Мандельштам. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит ломая, тончайших пальцев белизна. За окном рассвет. Традиционно я просыпаюсь с первыми лучами солнца и первым делом подхожу к окну, записываю в тетрадь состояние моря, каким его вижу, единого цвета или в оттенках, в шторме или штиле. Вот сегодня море похоже на старый дом. Над ним кружат чайки и ждут, когда хозяева угостят их кунжутными бубликами. Уже собиралась идти в ванную, когда на глади сонного моря увидела глаза ребенка. Сначала решила, что твои, девочка моя. Но вдруг облака разошлись, и под солнечным светом я узнала Робера, того мальчика из детского дома. Твоя мама наверняка помнит эту историю. Как-то летом мы с Сарой поехали к морю. Там отравились и с высокой температурой попали в местную больницу. К нам в палату положили мальчика по имени Робер из детского дома. Ему было 3,5 года, он тоже болел. Копна светлых волос, голубые глаза, недоверчивый и одновременно нежный взгляд. Я ухаживала за Робером и Сарой одновременно. Читала им сказки, показывала маленькие спектакли про заблудившегося в лесу лисенка. Когда им делали укол и пела песню про утят. Это танец утят, которые выходят из пруда, отряхивают лапки и крякают. Фрагмент популярной детской песни «Le danse des canards» — «Танец маленьких утят», переведенный на многие языки мира и исполнявшийся в разных странах. Автор — Вернер Томас. Это были веселые дни, хотя дети болели. Они улыбались, это главное. Как сказал врач Саре и Роберу, улыбкой вы помогаете нам быстрее вас вылечить. Наступил день выписки. Нас с Сарой отпустили во вторник. Робер выписывался на следующий день. Когда мы прощались, мальчик обнял меня и сказал: «Мама, не уезжай». Никогда не забуду его глаза. Они напоминали осеннее море во время дождя. Пообещала за ним вернуться. Взяла у врачей координаты детского дома. Мы приехали домой, рассказала Франку про малыша, просила его забрать. Он так и не согласился. Спустя 2 месяца я все же поехала за мальчиком, но к тому времени Робера уже усыновили. Сходила за виноградом. Сегодня мой день. Я снова нашла тот самый сорт Изабелла. Снова варю джем, не могу простить себе, что предыдущий подгорел. Принялась за самую кропотливую часть процесса. Разрезать каждую ягодку надвое, удалить косточки. Затем засыплю их сахаром на полдня. Флора, для виноградного джема лучше брать темные сорта. Аромат у них сильнее, цвет дают красивый. Я еще добавляю пару ложек бальзамического уксуса. Он придает джему слегка карамельный вкус. Пока ягоды пускали сок, замесила тесто. Буду печь пироги с брусничным джемом. Отвезу их в детский дом, что на Коричневой улице, недалеко от швейной фабрики. Познакомлюсь с детишками. Не зря мне вспомнился Робер. Когда думаю о нем, вижу облачко золотых блесток. Надеюсь, он счастлив. Еще напишу: люблю они.